Если толпа малая, не с флагами, пользуйтесь кавалерией и разгоняйте плетьми. Если толпа агрессивная, с флагами, после троекратного сигнала, открывайте огонь. Председатель, вы не устали, генерал? Может быть, вам воды дать? Хабалов, нет, благодарю. Я вовсе не нервничаю. Воскресенье, 26 февраля. Повеление царя вступает в действие. Когда стачечники и демонстранты вновь устремились к центру города, Хабалов и Протопопов приказали встретить их огнем. Петроград походит на военный лагерь. Вооруженные городовые засели на крышах и чердаках высоких зданий, на колокольнях и пожарных каланчах. С этих высоких точек расстреливают рабочих. Полиция бьет из пулеметов вдоль Невского, простреливает прилегающие к Невскому улицы, поливает свинцом мосты, конные отряды жандармерии повсюду атакуют демонстрантов, рубят их шашками, расстреливают в упор. Только на Знаменской площади убито 40 человек. Теперь народу не остается ничего другого, как с оружием в руках выйти на бой против прислужников самодержавия. По решению петроградского руководства партии большевиков, всеобщая политическая стачка начинает переходить в вооруженное восстание. Но подготовился и противник. Вооруженная борьба против старого режима была сложной, трудной и опасной. Возможный исход ее в первые несколько дней был вовсе не ясен. Революция была совсем не похожа на прогулку веселых и ликующих манифестантов с красными бантами в петлицах, как изображают ее современные советологи. Она требовала от своих героев бесстрашие и мужество. Многим из них пришлось взглянуть смерти в глаза. Во многих районах города на начальном этапе, особенно до начала перехода солдат на сторону восставшего народа, перевес властей в непосредственной боевой силе был огромным. Из данных градоначальства видно, что в состав сил, первоначально брошенных на подавление революции, были включены 55 рот пехоты, 23 сотни и один эскадрон кавалерии, то есть более 20 батальонов. За ними, до присоединения к восстанию, стоял Петроградский гарнизон, насчитывавший до 180 тысяч солдат. К этому надо прибавить 80 тысяч петроградских полицейских, включая 5 тысяч специально обученных обращению с уличной толпой городовых. С этими силами, показывал на послефевральском следствии Протопопов, власти рассчитывали подавить любое революционное выступление в Петрограде максимум за 4 дня. Был заранее разработан и план применения этих сил с условной разбивкой территории столицы на отделения, а отделений на районы с расположением по всем этим участкам более 250 тысяч вооруженных усмирителей. Все громче звучат призывы большевистской партии, обращенные к солдатам. Листовка, распространенная в тот день среди солдат Петербургским комитетом большевиков, начинается словами «Братья-солдаты, третий день мы, рабочие Петрограда, открыто требуем уничтожения самодержавного строя, виновника льющейся крови народа, виновника голода в стране, обрекающего на гибель ваших жен и детей, матерей и братьев». Работа, долгое время проводившаяся партией среди солдат, дала плоды. В тот день солдаты 4-й роты запасного батальона Павловского полка, возмущенные участием полковой учебной команды в расстреле рабочих, подняли восстание, вышли из казарм и открыли стрельбу по отряду конных городовых. Это был первый переход целого воинского подразделения на сторону революции. На Маховой у Голицына состоялось частное совещание. Протопопов в такой растерянности, что требует схватить Родзянко. В своем дневнике Дубенский комментирует: «Первое, что надо было сделать, это убрать самого Протопопова». С удивлением министры замечают, что и у Хабалова руки трясутся, равновесие утрачено. Оказывается, у него такой расход патронов, что скоро нечем будет стрелять. Он уже просил взаймы боеприпасов в Кронштадте, но тамошние начальники сами боятся восстания и берегут свои запасы. Кроме того, Хабалов не может найти несколько броневиков, нужных ему позарез. Просил на Путиловском заводе, не дали. Обращался к ведающему броневиками генералу Секретову, тоже не получилось. Поскольку Хабалов явно теряется, решено направить в помощь ему начальника генерального штаба генерала Занкевича.